Глава 30. Толпа встречающих в Глендулине превзошла все ожидания князя Лантониона Агира и его свиты. Несмотря на попытки нескольких эльфийских великих домов испортить триумфатору Акутельской битвы торжественный въезд в столицу, все прошло просто замечательно. Подкупленных провокаторов даже не пришлось отлавливать. Глендулинцы сами заставили их умолкнуть. Все центральные улицы были заполнены восторженными эльфами, так соскучившимися по победам. «Все правильно», — говорил Каригорм. «Нужно пользоваться плодами работы генерала Арчериона и Неуральды и не ввязываться в дальнейшие боевые действия. Не равен час, но Гулем возьмется за строптивых соседей всерьез, и к границе Анкелона выдвинется королевская армия, мериться силами с которой время еще не пришло». Рыжеволосый Танебара вообще оказался очень полезен. Все его прогнозы до сегодняшнего дня оказались точны, советы выверены, а действия направлены на достижение наибольшей выгоды партии князя. Лучшей же оценкой деятельности Каригорма стали попытки двух великих домов переманить его на свою сторону. Новый главный советник Лантониона долго не мучился с выбором, справедливо рассудив, что сиюминутная выгода от смены покровителя не идет ни в какое сравнение с открывающимися перспективами продолжения службы дому Агиры. Старый владыка скончался 10 дней назад. В лагере эльфийской армии, благодаря столичным связям Каригорма, об этом узнали спустя всего 2 дня. Вопреки мнению всей остальной свиты, Рыжий убедил Светлейшего не торопиться с выездом в Глендулин и снова оказался прав. Находившиеся в столице претенденты на престол сцепились друг с другом, даже не дождавшись похорон владыки, чем изрядно разозлили простых жителей столицы. Лантонион же остался над этой схваткой, четко продемонстрировав, что дело для него превыше власти. Он стронулся с места, только приняв участие в закладке новых пограничных застав, разместив вдоль границ войска и передав дела заместителю. Это произвело впечатление на подданных Анкелонского королевства. Малые дома, сами не претендующие на трон, зато имеющие право голоса на выборах, один за другим слали ему гонцов с заверениями в поддержке. С собой в столицу Светлейший князь взял 2 эскадрона золотых плащей элитной кавалерии и пехотный полк нового образца, состоящий из лучников, пикинеров и аркебузиров. Не слишком много, чтобы воевать со всеми домами сразу, но вполне достаточно, чтобы справиться с любым из них в отдельности. Правда, вся эта армейская масса не в состоянии защитить Светлейшего от главного эльфийского устранителя претендентов, точно пущенной стрелы. Именно поэтому он сейчас ехал в 3-м ряду среди кавалеристов, одетый, как они, в золотой плащ и парадный шлем с полумаской и высоким плюмажем. А впереди, на его белом скакуне, гордо восседает специально нанятый для этой церемонии актер. И именно по правую руку от него в Глендулин въехал новый советник Каригорм. Нет, все-таки зря его политические противники радостно потирали руки, когда он согласился возглавить армию. Думали, все пройдет по уже привычному сценарию. Громкие заявления, пара нападений на приграничные деревеньки и поражение в первом же серьезном бою. А с ним и жирный крест на политических амбициях. Нельзя даже исключать, что ныне покойный Эрл Мирион разжигал воинственные настроения именно с подачи кого-то из противников Лантониона. Но он оказался умнее или удачливее. Тут уж кому как больше нравится. Светлейшему хватило мудрости не путаться под ногами у Тана, Арчериона и Неуральды, ответственного за переобучение армии. В то же время он не забывал выказывать симпатии Мириону, призывавшему к немедленному продолжению военных действий с Нугулемом. Но длилось это ровно до тех пор, пока своевольный Эрл не стал слишком неудобен. Тогда уже пришло время разыграть нехитрую комбинацию, подсказанную и реализованную Каригормом. Мириона спровоцировали на самостоятельный рейд на территорию сегдов. Спустя час об этом доложили Арчериону. В результате новой войны удалось избежать, а генерал усугубил свое и так сложное положение в эльфийском обществе, и его безопасность всецело стала зависеть от воли Лантониона Агира. А вскоре Каригорм вообще избавил Светлейшего от присутствия переставшего быть нужным генерала, да еще таким образом, что комар носа не подточит. Тот ушел сам, и до границы эльфийских владений добрался целым и невредимым. А то, что на Нугулемской территории в погоню за ним увязались кровные враги, так тут уж претензий к князю быть не может. Тем более, что мстители остались с носом, лишь увеличив счет своих потерь. Таким образом, воинскую славу Лантониона оспорить стало некому. И совершенно неожиданно он превратился в победителя сегдов и самого популярного эльфа в Анкелоне. Те же, кто спешил списать его со счетов, нынче кусали локти, наблюдая за его триумфальным возвращением в столицу. Сам же светлейший князь находился во власти смешанных чувств, радостного возбуждения от предвкушения близкой победы и одновременно с этим горечи от осознания простого факта. Численность эльфов продолжала снижаться. Простой обыватель сказал бы сейчас, что дубовая аллея запружена народом. Но Лантонион помнил, насколько забивалась она во времена его юности, и мог с уверенностью заявить, что с тех пор жителей Глендулина стало заметно меньше. Можно было сделать допуск на аполитичность части глендулинцев, уставших надеяться на улучшение жизни при очередном владыке. Но это на общую картину не сильно влияло. Свидетельством тому служили черные глазницы пустых домов, даже здесь, в центре города, то и дело попадающиеся на глаза. Прав был Арчерион. Эльфийскому государству нужны не войны за давно потерянные территории, а спокойствие. Сильные союзники в лице Эскарона и Аллории готовы обеспечить внешнюю безопасность границ, а вот прийти к согласию внутри Анкелона придется самим. Где договорами, обещаниями и лестью, а где и железной рукой? Возможности для этого будут, но для начала нужно добраться до дворца владык и оформить свою победу. По мере приближения к площади могущества напряжение нарастало. Открытым оставался вопрос, решится ли кто-то бросить вызов дому Агира? Откуда может прилететь стрела? Получит ли Анкелон шанс на возрождение или вновь утонет в крови междоусобиц? Неожиданно Лантониона посетила заполошная мысль. А все ли он предусмотрел? Ведь нет ничего хуже, чем оступиться в самый последний момент. Коригорма могли все-таки подкупить. И тогда та самая стрела вонзится именно в его голову. Князь раздраженно мотнул головой, отгоняя дурные мысли. Во-первых, Тану и Бара это невыгодно. Во-вторых, он не знает точного местонахождения Светлейшего. Тем более, что это самое местонахождение за последний дневной переход менялось 6 раз. Так что прочь сомнения. Под громогласные крики толпы процессия добралась до подножия парадной лестницы дворца владык. Здесь пехота заняла позиции, развернувшись лицом к толпе. Золотые плащи спешились, одна половина из них выстроилась в 2 линии на нижних ступенях, тогда как другая направилась наверх. По мере того, как головная группа поднималась все выше, спешенные всадники занимали свои места на лестнице, создавая живой коридор, предназначенный для торжественного входа во дворец без 5 минут нового владыки Анкелона. В итоге во дворец вошла совсем небольшая часть отряда Лантониона, состоящая из нанятого актера, самого князя, Коригорма и 10 охраны. Парадные двери закрылись за их спинами, а значит, можно снять маски. Территория дворца владык священна, здесь никто не смеет проливать кровь. Стрела так и не прилетела, никто не посмел встать на дороге у светлейшего князя Лантониона из дома Агира. У Анкелона появился шанс остановиться на краю пропасти и начать медленное, но верное движение вверх.